Своим тихим голосом, не глядя на нее, он повествовал о том, что думал Бетховен, когда писал свои штрейх-трио или квартеты. Он гнулся над роялем и близорукими глазами выискивал особенно замечательные места, располагая ими как коллекционер своей богатой коллекции. Играли час-два в день. Часто повторяли одно и то же, разучивали, потом играли набело. И видно было, что для Марии Николаевны открывался новый мир музыкальных впечатлений. Особенные душевные свойства Средина сделали из дружбы с ним события в жизни Марии Николаевны. Лучше всего это станет ясно из писем. За последние 20 лет я таких людей не встречала. Мало ли добрых людей на свете, но у вас не одна доброта, а свет, свет, свет. Я не знаю, как лучше выразиться. Вся обстановка около вас дышит чистотой, порядочностью и теплом. И недаром к вам тянет, как бабочек на огонь, людей, которые еще могут что-нибудь чувствовать. Да, если бы вы были в Москве, хороший бы кружок образовался около вас. И еще нет в вас вечного этого нытья, недовольства жизнью. Вы с светлой улыбкой несете свой крест. Целое лето провести так в вашей атмосфере — это точно очистить себя от грязи, которая наросла и прилипла годами. И потом она нарастет, но этого воспоминания уже ничто не в силах убить. Письма Ермоловой, страница 68. В августе Мария Николаевна с дочерью, Срединой и Тимковский переехали из Элизы в Ялту и продолжали видеться ежедневно. Уехав в Москву к открытию сезона, Мария Николаевна была полна летних впечатлений и, подводя итоги своим переживаниям, в одном из писем к Средину писала: «Я пережила еще раз мою юность». В другом: «Я счастлива, как давно не была». Ее письмо к дочери после отъезда еще хранит следы шутливости, такой необычной для нее, в нем еще вопросы и заботы о милых оставленных. «Ах, какое несносное расстояние! Я уже послала тебе три письма, два Средину, одно Манечке с деньгами, а ты все еще пишешь, что не получала от меня ничего. И только сегодня я узнала, что ты получила мое первое письмо. Ради Бога, пиши каждый день. Не оставляй, это создалось для меня необходимостью. Сначала я радовалась, что у вас такая погода, что ты даже каталась на лодке в качку. Но теперь пишешь, что холодно. Ну да, в Крыму это проходящее, а вот у нас так собачья погода. Видимся с Софьей Петровной. Напиши подробнее о Леониде Валентинович. Ее все беспокоит мысль о нем. Платье твое заказано. Попрошу СП взять его с собой. Комната сейчас оклеивается. Папа в деревне, в доме пусто. Бабушка своевольничает. Ездила смотреть Ричарда. Как мы с Доркой вернулись, тотчас же приняли свои московские характеры. Она на всех лает и бросается, и я немножко вроде ее». Впрочем, пока еще не очень. Мне бы очень хотелось послать что-нибудь Леониду Валентиновичу, только не знаю что. Спроси его как-нибудь похитрее. Не хотелось бы ему иметь что-нибудь из книг, фотографий или чего-нибудь в этом роде. У Н.И. хороший портрет Бетховена. У Ал.Ник. Алексина. Кажется, нет Шуберта и Шумана для пения. Я играю пока очень мало. Начинаю убираться. Крепко-крепко целую и Манечку. Дорка милостиво кланяется Миетке. Мама. Даже не похоже это письмо на ее обычные письма. В одном из следующих писем дочери она вложила клочок бумаги, на котором написала: «Привези мне лавровую веточку из Крыма». Мария Николаевна сохранила лавровую веточку и на всю жизнь сохранила в душе память об этом лете. На следующий год Мария Николаевна опять повезла дочь в Ялту в апреле, взяв отпуск в театре на 3 недели. Она поселилась с ней в гостинице «Россия». возобновилось прерванное знакомство со Срединым. Каждый день собирались у них на террасе, куда стекались друзья и посетители Леонида Валентиновича. Там познакомилась Мария Николаевна с Нестеровым, которого высоко ценила и любила как художника. Там же она встретилась с Горьким. Между нею и молодым писателем возникла большая симпатия. В течение 3 недель Средин, Алексин, Горький, Мария Николаевна, привлекаемые друг к другу общностью духовных, литературных и общественных интересов, были неразлучны. Делали далекие прогулки на лошадях, собирались на террасе, говорили, играли в 4 руки. Иногда вся компания приходила в гостиницу пить чай к Марии Николаевне. Постоянное общение располагало не только к серьезным и проникновенным разговорам об искусстве, о литературе. Часто шутка оживляла лица этих значительных людей, встретившихся как будто на узловой станции своих путей. Мария Николаевна как-то обратилась к Горькому за папироской. Он протянул ей свой потрепанный старый портсигар. «Что это, Алексей Максимович, какой у вас скверный портсигар?» — возмутилась Мария Николаевна. Горький, добродушно посмеиваясь и окая, как истый волжанин, ответил ей: «А вы подарите получше». На другой же день Мария Николаевна пошла в магазин, выбрала хорошенький серебряный портсигар и подарила ему на память. Есть прекрасная фотография, изображающая Марию Николаевну, Алексина, Средина, Горького. Горький сидит у ног Марии Николаевны и смотрит на нее такими глазами, что отношение его к ней ясно. Она называла его милой светлой личностью и высоко ценила его дарование. Дружба Марии Николаевны со Срединым продолжалась до его смерти, но обстоятельства трудной и сложной жизни Марии Николаевны помешали ей поддерживать ее активно. Она редко попадала в Крым, и отношения свелись к переписке. Но и 10 лет спустя, в особенно горькие минуты после смерти Ленского, тяжело отразившиеся на Марии Николаевне, она писала Средину слабая, больная и измученная: «У меня одна мечта — поехать весной в Ялту, забраться к вам на террасу и вместе с вами вспоминать все то хорошее, что мы пережили». Этой мечте не удалось осуществиться. Средин умер. Встреча с ним осталась навсегда одной из светлых страниц в жизни великой артистки. Последние годы. Мария Николаевна больше всего на свете любила сцену. Ей она отдала всю себя, всю свою жизнь. Все остальное, отношения, события, сплетались около сцены, как творческое нарастание жизни такого исключительного человека, каким была Ермолова. Только на сцене, кажется мне, пряча свой внутренний сокровенный облик под маски своих героинь, только живя их жизнью, передавая их переживания, обретала она гармонию с собой. Вне сцены она не имела и не находила покоя. Способность ее создавать разнообразные образы, жить их жизнью, была беспредельна. 1000 вечеров совершалось ее перевоплощение в сценические образы. 1000 борозд проложила по ее душе артистическая жизнь. В юности ее жизненную реальность составляли пьесы и писатели, а не та убогая обстановка, которой она жила в повседневности. В зрелом возрасте этой жизненной реальностью стало для нее творчество на сцене. Но этот почти ежедневный отрыв от себя и сгорание на чужом костре не могли пройти бесследно. К концу жизни она утомилась безмерно. Вопрос о новых ролях становился все острее, все мучительнее. Подсознательно ей трудно было мыслить себя в роли старух, ей, в душе которой еще жили образы Иоанны или Сафо. И она на каждое свое выступление смотрела как на тяжелый, трудный долг. Она не отказывалась от этих ролей, но они были для нее подвигом, и притом безрадостным. И не потому, что она, как большинство актрис, жадно цеплялась за уходящую молодость. Она, как мы знаем, сама добровольно отказалась от молодых ролей в своей строгой требовательности к совершенству творчества. Но душевно ей была чужда психология старости.